Глава 29. Мой старший брат делается писателем. Старший брат был года на два старше меня. Казалось, он унаследовал некоторые черты отцовского характера. Был, как отец, вспыльчив, но быстро остывал, и, как у отца, у него сменялись разные увлечения. Одно время он стал клеить из бумаги сначала дома, потом корабли, и достиг в этом бесполезном строительстве значительного совершенства. Миниатюрные фрегаты были оснащены по всем правилам искусства, с мачтами, реями и даже маленькими пушками, глядевшими из люков. Потом он внезапно бросал и принимался за что-нибудь новое. Особенно он увлекался чтением. Часто его можно было видеть где-нибудь на диване или на кровати в самой неизящной позе, на четвереньках, упершись на локтях, с глазами устремленными в книгу. Рядом на стуле стоял стакан воды и кусок хлеба, густо посыпанный солью. Так он проводил целые дни, забывая об обеде и чае, о гимназических уроках и подавно. Сначала это чтение было чрезвычайно беспорядочно. «Вечный жид», «Три мушкетера», «25 лет спустя», «Королева Марго», «Граф Монте-Кристо», «Тайны мадридского двора», «Рокамболь» и так далее. Книги он брал в маленьких еврейских книжных лавчонках и иной раз посылал мне менять их. На ходу я развертывал книгу и жадно поглощал страницу за страницей. Но брат никогда не давал мне дочитывать, находя, что я еще мал для романов. Так многое из этой литературы и до ныне осталось в моей памяти в виде ярких, но бессвязных обрывков. Однажды брат был в это время в 5-м классе Ровенской гимназии. Старый фантазер Лемпи предложил желающим перевести русскими стихами французское стихотворение «Бедный иссохший листок, оторвавшийся от своего стебелька, куда ты несешься? Не знаю». Весь класс отказался, согласились двое. Это был некто Почковский и мой брат. Последний кинулся на стихи так же страстно, как недавно на выклейку фрегатов, и ему удалось в конце концов передать изрядным стихом меланхолические размышления о листочке, уносимом потоком в неведомые пределы. О стихах заговорили и товарищи, и учителя. Брат прослыл поэтом и с этих пор целые дни проводил, подбирая рифмы. Мы смеялись, глядя, как он левой рукой выстукивал по стулу число стоп и слогов, а правой строчил, перемарывал и опять строчил. Когда наш смех достигал до его слуха, он на время отрывался от вдохновенного творчества, грозил нам кулаком и опять погружался в свое занятие. Так как французские стихи перевел также и Почковский, то сначала в классе говорили: «У нас два поэта». Почковский, сын бедной вдовы, содержавший ученическую квартиру, был юноша довольно великовозрастный, с угреватым лицом, широкий в кости, медвежеватый и неуклюжий. Перевод его был плох, но все же заслужил некоторое поощрение. После этого Почковский стал как-то иначе ходить, иначе носил голову, втягивая ее между поднятых плеч и слегка откидывая назад, и говорил, цедя сквозь зубы. Успех брата не давал ему покоя. Он решился затмить соперника, для чего выступил одновременно с оригинальной поэмой и сатирой. Сатира имела форму послания к товарищу поэту, и в ней под видом лукавого признания чужого первенства скрывался яд. Поэма изображала страдания юной гречанки, которая собирается кинуться с утеса в море по причине безнадежной любви к молодому итальянцу. Поэт напрасно взывает к ее благоразумию, убеждая не губить молодой жизни. Гречанка приводит в исполнение пагубное свое намерение и кидается в пучину. Но и жестокосердый итальянец не избег своей участи. Волны выкинули гречанки на тело, на берег крутой, именно в том месте, где жил итальянец молодой. Поэма кончалась убедительным двустишием, и он не смог того пережить и должен был себя жизни лишить. Брат пустил по рукам стихотворную бясенку о Почкуне, поэте народном. Эта кличка так и осталась за Почковским. Этот маленький полемический эпизод всколыхнул литературные интересы в гимназической среде, и из него могло бы, пожалуй, возникнуть серьезное течение, вроде того, какое было некогда в Царскосельском лицее или в Нежинской гимназии времен Гоголя. Но словесник Андреевский был весь поглощен словом о полку Игореве. А затем вскоре появились циркуляры, запрещавшие всякие внеклассные собрания и рефераты. Д.А. Толстой заботился, чтобы умственные интересы в гимназической среде не били ключом, а смиренно и анемично журчали в русле казенных программ. Почковский принял тон непризнанного гения. С печатью отвержения на челе он продолжал кропать длинные и вялые творения. Когда однажды Андреевский спросил его на уроке что-то по теории словесности, он полунасмешливо, полувеличаво поднялся с места и сказал: «Для человека с кастальским источником в душе мертвящие теории излишни». Андреевский ответил обычным удивленно протяжным «А-а-а!» и поставил поэту единицу. К концу года Почковский бросил гимназию и поступил в телеграф. Брат продолжал одиноко взбираться на Парнас без руководителя темными запутанными тропами. Целые часы он барабанил пальцами стопы, переводил, сочинял, подыскивал рифмы, затеял даже словарь рифм. Классные занятия шли все хуже и хуже. Уроки, к огорчению матери, он пропускал постоянно. Однажды, прочитав проспект какого-то эфемерного журнальчика, он послал туда стихотворение. Оно было принято и даже, кажется, напечатано, но журнальчик исчез, не выслав поэтому ни гонорара, ни даже печатного экземпляра стихов. Ободренный все-таки этим сомнительным успехом, брат выбрал несколько своих творений, заставил меня тщательно переписать их и отослал самому Некрасову в отечественные записки. Недели через две или три в глухой городишко пришел ответ от самого Некрасова. Правда, ответ не особенно утешительный. Некрасов нашел, что стихи у брата гладкие, приличные, литературные. Вероятно, от времени до времени их будут печатать, но это все-таки только версификация, а не поэзия. Автору следует учиться, много читать и потом, быть может, попытаться использовать свои литературные способности в других отраслях литературы. Брат сначала огорчился, но затем перестал выстукивать стопы и принялся за серьезное чтение. Сеченов, Малешот, Шлоссер, Льюис, Добролюбов, Бокль и Дарвин. Читал он опять с увлечением, делал большие выписки, и порой, как когда-то отец, кидал мне мимоходом какую-нибудь поразившую его мысль, характерный афоризм, меткое двустишие, еще, так сказать, теплые, только что выхваченные из новой книги. Материал для этого чтения он получал теперь из батальонной библиотеки, в которой была вся передовая литература. «Да, помяните мое слово, из этого хлопца выйдет ученый или писатель», глубокомысленно предсказывал дядя-капитан. Репутация будущего писателя устанавливалась за братом, так сказать, в кредит и в городе. Письмо Некрасова стало известно какими-то неведомыми путями и придавало брату особое значение. Из гимназии ему пришлось уйти. Предполагалось, что он будет держать экстерном, но вместо подготовки к экзамену он поглощал книги, делал выписки, обдумывал планы каких-то работ. Иногда за неимением лучшего слушателя брат прочитывал мне отрывки из своих компиляций, и я восхищался точностью и красотой его изложения. Но тут подвернулось новое увлечение. На этот раз причиной его явился известный тогда издатель господин Трубников. В то время он только что поставил газету «Биржевые ведомости», которую обещал сделать органом провинции, и его рекламы, заманчивые, яркие и вкусные, производили на провинциального читателя сильное впечатление. Выписал я, знаете, газету Трубникова, или «Об этом надо было написать Трубникову», говорили друг другу обыватели, и «Биржевые ведомости» замелькали в городе, вытесняя традиционный «Сын Отечества», и успешно соперничали с «Голосом». Однажды брату принесли конверт со штемпелем редакции. Он вскрыл его, и на лице его выразилось радостное изумление. В конверте было письмо от самого Трубникова. Правда, текст письма был печатный, но вначале стояло имя и отчество брата. Откуда юркий издатель узнал об его существовании и литературных склонностях, сказать трудно. В письме говорилось о важных в наше время задачах печати, и брат приглашался содействовать пробуждению общественной мысли в провинции присылкой корреспонденции, заметок и статей, касающихся вопросов местной жизни. Брат на время забросил даже чтение. Он достал у кого-то несколько номеров Трубниковской газеты, перечитал их от доски до доски, затем запасся почтовой бумагой, обдумывал, строчил, перемарывал, считал буквы и строчки, чтобы втиснуть написанное в рамки газетной корреспонденции. И через несколько дней упорной работы мне пришлось переписывать новое произведение брата. Начиналось оно словами: «Город Ровно, от нашего корреспондента». За этим следовала бойко набросанная характеристика маленького городка с его спячкой, пересудами, сплетнями и низменными интересами. Общими беглыми чертами были зарисованы провинциальные типы. Кое-где красиво выделялись литературные обороты и цитаты, обнаруживавшие начитанность автора. Мне казалось только, что речь идет как будто о каком-то городке вообще, а не о нашем именно. Типы же взяты были скорее из книг, чем из нашей жизни. Это мое замечание немало не смутило автора. Так и нужно. Это ведь литература всегда немного иначе, чем в жизни. Корреспонденция была отослана. Дней через 10 старик-почтальон, сопровождаемый лаем собак, от которых он отбивался коротенькой сабелькой, принес брату номер газеты и новое письмо со штемпелем редакции. Брат тотчас схватился за газету и просиял. На третьей странице, выведенная жирным шрифтом и курсивом, стояла знакомая фраза: «Город Ровно, от нашего корреспондента». Мне показалось это почти чудом. Так еще недавно я выводил эти самые слова неинтересным почерком на неинтересной почтовой бумаге. И вот они вернулись из неведомой таинственной редакции, отпечатанными на газетном листе, и вошли сразу в несколько домов. И их теперь читают, перечитывают, обсуждают, выхватывают лист друг у друга. Я перечитал корреспонденцию, и мне показалось, что на огромном сером листе она выделяется чуть не огненными буквами. Критика моя перед печатным текстом почтительно смолкла. Это литература, то есть нечто гораздо интереснее нашего тусклого городишка с его заросшими прудами и сонными лачугами. Листок столбцом бойких строчек, набросанных рукой у брата, упал сюда, как камень в застоявшуюся воду. Точно вдруг над сонным городом склонился таинственный величавый фантом. Сам господин Трубников из своего прекрасного далека заглядывает в него умным и насмешливым взглядом. И городок начинает копошиться, точно внезапно раскрытый муравейник. Городок действительно закопошился. Номер ходил по рукам, о таинственном корреспонденте строились догадки. В общих характеристиках узнавали живых лиц, ловили намеки. А так как корреспондент в заключении обещал вскрыть на этом фоне разные эпизоды повседневного обывательского прозябания, то у Трубникова опять прибыло в нашем городе несколько подписчиков. Этот эпизод в значительной степени ослабил благотворное действие некрасовского письма. Брат почувствовал себя чем-то вроде атласа, держащего на плечах ровенское небо. В то время, когда в городе старались угадать автора, автор сидел за столом, покачивался на стуле с опасностью опрокинуться, глядел в потолок и придумывал новые темы. Он был весь поглощен этим занятием. Корреспонденция летела за корреспонденцией, и хотя печатались не все, но некоторые все же печатались. А однажды почтальон принес повестку на 18 рублей 70 копеек. Эта сумма в то время, когда штатные чиновники суда получали по 3 и по 5 рублей в месяц, казалась целым богатством. Правда, вялый городок доставлял мало тем, но брат был на этот счет изобретателен. Наибольшее волнение в городе было вызвано его письмом о вечере в местном клубе, куда были допущены гимназисты. Корреспондент изобразил их успех несколько преувеличенными красками. Питомцы Минервы, гимназисты, решительно оттеснили сынов Марса, гарнизонные и стрелковые офицеры. И прелестная богиня любви, до тех пор благосклонная к усам и эполетам, стыдливой улыбкой поощрения протянула ручку безусым юношам в синих мундирах. Офицеры обиделись и заговорили об оскорблении военной чести. Полковник ездил объясняться с директором. Городок долго не мог успокоиться. В качестве практического результата гимназистам посещение танцевальных вечеров было воспрещено. К экзаменам брат так и не приступал. Он отпустил усики и бородку, стал носить пенсне, и в нем вдруг проснулись инстинкты щеголя. Вместо прежнего увольня, сидевшего целые дни над книгами, он представлял теперь что-то вроде щеголеватого денди в плаёных манишках и лакированных сапогах. «Мне нужно бывать в обществе», — говорил он, — «это необходимо для моей работы». Он посещал клубы, стал отличным танцором и имел светский успех. Всем давно уже было известно, что он сотрудник Трубникова, литератор. Однажды он коснулся темы более серьезной. В городе обокрали какого-то обывателя, и брат очень картинно изобразил беспомощный городишко в темные осенние ночи, без освещения, со стражами, благополучно спящими по своим углам. Помощник исправника, представлявший себя за окончательной дряхлостью исправника Гоца высшую фактическую полицейскую власть в городе, пригласил брата для некоторого секретного разговора. Любезно предложив папиросу, высший представитель полицейской власти приступил к дипломатическому объяснению. Он хорошо знал и глубоко уважал отца. Кроме того, он питает уважение к литературе. Он находит, что описание вечера было очень остроумно и мило. Но в последнее время газета Трубникова стала уже касаться некоторым образом деятельности правительства. Брат выразил удивление, о правительстве, кажется, ничего не было. Да, не прямо, но было о ночной страже и бездействии, так сказать, власти. Участились грабежи. А кто, позвольте спросить, обязан за этим наблюдать? Полиция? Полиция есть орган правительства. И если впредь корреспонденции будут касаться деятельности правительственной власти, то он помощник исправника при всем уважении к отцу, а также к литературе, будет вынужден произвести секретное дознание о вредной деятельности корреспондента и даже, ему неприятно говорить об этом, ходатайствовать перед губернатором о высылке господина литератора из города. Затем он вежливо попрощался, уверяя, что очень уважает печать, восхищается острым пером неизвестного ему в сущности корреспондента и ничего не имеет против обличения нравов, лишь бы не подрывали власть. Брат вернулся домой несколько озабоченный, но вместе польщенный. Он – сила, с которой приходится считаться правительству. Вечером, расхаживая при лунном свете по нашему небольшому саду, он рассказал мне в подробностях разговор с помощником исправника и прибавил. «Да, вот неприятная сторона известности. А скажи, думал ли ты, что твой брат так скоро станет руководителем общественного мнения?» «Ну, – протянул я скептически, – это уж слишком громко». Он остановился в аллейке, пронизанной пятнами лунного света, и сказал с некоторым раздражением. Мое сомнение врывалось диссонансом в его настроение. Ты еще глуп. А я тебе по всем правилам логики докажу, что это так. Посылка. Печать руководит общественным мнением. Отвечай, да или нет. Ну, положим, да. А я теперь писатель. Да, протянул я менее решительно. Несомненно, так как человек, печатающий свои статьи, есть писатель. Отсюда вывод. Я тоже руководитель общественного мнения. Советую, почитай логику Милля. Тогда не будешь делать глупых возражений. Я не возражал более. И он смягчился и, продолжая ходить по аллейке, развивал свои планы. Читатель отнесется снисходительно к маленьким преувеличениям брата, если примет соображение, что ему было тогда лет 17 или 18, что он только что избавился от скучной школьной фирулы, и что в сущности у него были налицо все признаки так называемой литературной известности. Что такое в самом деле литературная известность? Золя в своих воспоминаниях, рассуждая об этом предмете, рисует юмористическую картинку. Однажды его, уже всемирно известного писателя, один из почитателей просил сделать ему честь быть свидетелем со стороны невесты на бракосочетании его дочери. Дело происходило в небольшой деревенской коммуне близ Парижа. Записывая свидетелей, мэр, местный торговец, услышав фамилию Золя, поднял голову от своей книги и с большим интересом спросил: «Мсье Золя? Шляпный магазин на такой-то улице?» «Нет, писатель». «А», – произнес мэр равнодушно и записал фамилию. За писателем последовал какой-то мсье Мишель. Мэр опять поднял голову: «Мсье Мишель? Магазин белья на такой-то улице?» «Да». Мэр засуетился. «Стул господину Мишелю. Покорно прошу садиться». Очень польщен. Этот маленький эпизод, который я передаю по памяти, довольно верно рисует пределы самой громкой всемирной известности. Известность – это значит, что имя человека распространяется по свету известными тропками. Знают там, где читают, это в лучшем случае, а читают вообще на этом свете мало. Читающее человечество – это приблизительно поверхность рек по отношению ко всему пространству материков. Капитан, плавающий по данной части реки, весьма известен в этой части. Но стоит ему отъехать на несколько верст в сторону от берега, там другой мир. Широкие долины, леса, разбросанные по ним деревни. Над всем этим проносятся шумом ветры и грозы, идет своя жизнь. И ни разу еще к обычным звукам этой жизни не примешалась фамилия нашего капитана или всемирно известного писателя. Зато в своей среде, на своей линии, брат стал действительно известен. С ним считалось правительство. Его знало образованное общество. Чиновники, торговцы-евреи, народ, питающий большое уважение к интеллекту. В погожие сумерки весь город выходил на улицу, и вся его жизнь в эти часы переливалась пестрыми волнами между тюрьмой на одной стороне и почтовой станцией на другой. Обыватели степенно прохаживались, меся ногами пыль, встречались, здоровались, делились редкими новостями. Порой среди примелькавшихся лиц появлялся заезжий магнат, граф Плятер, князь Вишневецкий или столичный чиновник, едущий на таинственную ревизию. И все взгляды обращались за ними, а толпа около них густела. Порой показывался директор гимназии, судья, помощники справника, казначей. Все это составляло своего рода аристократию. Но были известности неофициальные. Чиновник Михаловский, недавно приехавший из столицы, носил пестрые пиджаки и галстуки и необыкновенно узкие брюки. О нем говорили, что по утрам он вскакивает в них со стола, как принц Артуа, по рассказу Карлейля, а по вечерам дюжий лакей вытряхивает его прямо на кровать. Все это было смешно, но инициалы его совпадали с именем и отчеством известного в то время поэта-переводчика, и потому, когда в дымке золотистой пыли, подымаемой ногами гуляющих, появлялась пестрая вертлявая фигурка, то за ней оглядывались и шептали друг другу: «Господин Михаловский, поэт, знаете, в деле». Как же, читал». И только когда недоразумение разъяснилось, престиж приезжего упал. Остались лишь пестрые брюки и смешные анекдоты. Однажды на таком гулянии появился молодой человек, одетый щеголем, худощавый, подвижной и веселый. Он пожимал руки направо и налево, перекидываясь шутками. И за ним говорили: «Арепа, Арепа, сотрудник Искры, свалил губернатора Бессе». Арепа окончил нашу гимназию и служил в Житомире, кажется, письмоводителем Стряпчего. Однажды в Искре появился фельетон, озаглавленный «Разговор чемодана Иваныча с самоваром Никифоровичем». В чемодане Ивановича узнавали губернатора, а в самоваре Никифоровича – купца Журавлева. Разговор касался взятки при сдаче почтовой гоньбы. Пошли толки. Положение губернатора пошатнулось. Однажды в клубе он увидел в бильярдной Арепу и, вероятно, желая вырвать у него покаянное отречение, сразу подошел к нему и сказал: «Вы, молодой человек, я слышал, распустили грязную сплетню». Арепа вытянулся и, прикидываясь испуганным, дрожа и заикаясь, сказал: «Смею спросить, вашество, что именно?» Генерал ободрился. При разговоре присутствовали посетители-чиновники, виднелся даже синий жандармский мундир. «Ну там», – продолжал губернатор с величавым пренебрежением, – «будто Журавлева, каких-то там 5000». «Клеветас, вашество», – говорил Арепа, и его фигура изображала самое жалкое раболепие. «Враги, вашество, хотят меня погубить в ваших глазах». И вдруг, выпрямившись, он прибавил: «10000, вашество. Я говорил 10000». Губернатора чуть не хватил удар, и вскоре он по домашним обстоятельствам подал в отставку. Так рассказывали эту историю обыватели. Факт состоял в том, что губернатор после корреспонденции ушел, а обличитель остался жив и теперь, приехав на время к отцу, наслаждался в родном городе своей славой. Он промелькнул метеором и исчез, оставив по себе великое почтение к званию корреспондента. Свалить губернатора – это не шутка. Брат мой был тоже корреспондент. И хотя ни одного губернатора еще не свалил, но все знали, что это именно его перо сотрясает время от времени наш мирок, волнуя то чиновников, то ночную стражу, то офицерство. На него обращали внимание, его приглашали на вечера, солидные обыватели брали его под руку и, уведя в сторонку, рассыпались в похвалах его таланту и просили продернуть того или другого. Мудрено ли, что некоторое время брат мой плавал в атмосфере этой известности, не замечая, что вращается в пустом пространстве, и что его потрясающие корреспонденции производят бесплодное волнение, ничего никуда не подвигающее? Во мне эти литературные успехи брата оставили особый след. Они как будто перекинули живой мостик между литературой и будничной жизнью. При мне слова были брошены на бумагу и вернулись из столицы напечатанными. Уже раньше, прочитав книгу, я сравнивал порой прочитанную книгу с впечатлениями самой жизни. И меня занимал вопрос, почему в книге всегда как будто иначе? У брата было тоже иначе. Когда первое преклонение перед печатной строкой прошло, я опять чувствовал этот как недостаток, и мне стало интересно искать таких слов, которые бы всего ближе подходили к явлениям жизни. Все, что меня поражало, я старался перелить в слова, которые бы схватывали внутренний характер явления. На главной нашей улице стояла маленькая избушка, нижние венцы которой подгнили и осели. Стены ее стали ниже человеческого роста. Проходя мимо нее, я говорил себе, она нахмуренная, нахлобученная, прижмурившаяся, обиженная, печальная. И когда из нее, нагнувшись, выходил пьяненький чиновник Красуский, я искал слов для чиновника. Это входило у меня в привычку. Когда же после Тургенева и других русских писателей я прочел Диккенса и историю одного города Щедрина, мне показалось, что юмористическая манера должна как раз охватить и внешние явления окружающей жизни, и их внутренний характер. Чиновников, учителей, Степана Яковлевича, Дидонуса я стал переживать то в диккенсовских, то в щедринских персонажах. Выходило все-таки не то. И странно, порой, когда я не делал намеренных усилий, в уме пробегали стихи и рифмы, мелькали какие-то периоды, плавные и красивые. Но они пробегали непроизвольно и не захватывали ничего из жизни. Форма как будто рождалась особо от содержания и упархивала, когда я старался охватить ею что-нибудь определенное. Только во сне я читал иной раз собственные стихи или рассказы. Они были уже напечатаны, и в них было все, что мне было нужно. Наш городок, застава, улицы, лавки, чиновники, учителя, торговцы, вечерние гуляния. Все было живое, и над всем было что-то еще, уже не от этой действительности, что освещало будничные картины небудничным светом. Я с восхищением перечитывал страницу за страницей. Но когда просыпался, все улетало, как стая птиц, испуганных приближением охотника. А те концы, которые мне удавалось порой задержать в памяти, оказывались совершенно плохи. В стихах не было размера, в прозе часто недоставало даже грамматического смысла. А слова стояли не с не своим чуждым значением. Это опять было ображение в пустоте без откликов. Толчок ему дал Авдеев и отчасти корреспонденции брата. Авдеев уехал. Вкус корреспонденции притуплялся. Запрещение гимназистам посещать клуб было, кажется, их единственным практическим результатом. Впрочем, однажды в самом центре города у моста починили фонарь. Несколько раз в темные вечера в честь гласности горел огонек. Это было все-таки торжество. Каждый, кто проходил мимо этого фонаря глухою ночью, думал: «А, пробрал их трубниковский корреспондент». Но скоро и этот одинокий огонек погас.